Человек может быть очень силен телом, но слаб духом. Может быть силен духом, но слаб телом. Может быть силен и духом, и телом. Или слабым быть и тем, и другим. Слабость или сила тела временна, но слабость или сила духа идут, ослабевая или возрастая, из жизни в жизнь. При овладении телом немощи его подчиняются воле и лишаются возможности господствовать над жизнью духа. Цель эволюции – создать совершенное физическое тело, оболочку духа, и достичь возможной степени совершенства духа. Эволюция физической оболочки состоит в ее утончении и разрежении. Параллельно с эволюцией планеты и утончением ее материи будет утончаться и плотное тело. Утонченный астрал – новая оболочка духа. В седьмом круге, в седьмой расе, тела человеческие и тело планеты достигнут степени утонченности незримого мира. Много населенных миров пребывают, невидимые физическому глазу, в состоянии той или иной степени разреженности. И там, где глазу чудится пустое пространство, там идет своя жизнь, недоступная наблюдению обычных чувств. Много обителей в космосе для человека. Видимый мир – только бесконечно малая часть миров невидимых. Видимая Вселенная – только как бы разрез, как бы плоскость бесконечных миров других измерений. Да, материя вечна. Да, количество ее неизменно. Да, одна форма энергии переходит в другую. Все это верно. Но трансформация одного вида материи в другие и утончение ее по шкале огненности в направлении материи матрикс, светоносной, беспредельно почти расширяют ее градации, а также и возможности. Область материи считается более или менее изученной наукой, но это глубочайшее заблуждение. Тайна материи столь же велика и глубока, как и тайна человека, и только на бесконечном пути в беспредельность раскрывается и развертывается она перед постигающим ее духом, шаг за шагом, ступень за ступенью. Дух и материя – только полюса вещи единой, познаваемая и познающей, творимая и творящий, изменяющийся и свидетель этих изменений. Одно без другого проявиться не может. Дух без материи, хотя бы самый утонченнейший, ничто. Дух есть огонь, материя без огня, без огненной основы своей, тоже ничто.